Я понимаю, все хотят домой к семьям, но нужно еще немного потерпеть. Держите себя в руках, а то один по крыше стреляет, враги ему мерещатся, другой кричит на подчиненного, третий заказчиков перепугал до полусмерти. Дон обвел сидевших тяжелым взглядом. Мы должны быть только чуть собраннее и готовы к различного рода осложнениям. Еще ничего не случилось, а мандраж уже вовсю. Не думаю, что какой-то идиот полезет в дом полный вооруженных людей. Но все-таки еще рановато трубить отбой. Полагаю, что нам придется побыть вместе еще как минимум дня четыре. Так что же, к концу этого срока вы друг друга перестреляете? Давайте беречь друг друга. Мы одна команда. Вопросы есть? Вопросов не было. Женька, оторвав спину от косяка, сообщил Сереге, что был неправ, и отправился на пост. А Серега пробурчал нехтя, что он погорячился и приносит свои извинения. А я, уцепившись за фрагмент выступления Дона, настойчиво потребовал объяснить, что же там получилось с заказчиками. Славик тут же смутился и сосредоточился на котлете. Остальные скромно улыбались. Дон охотно сообщил, что, памятуя о гипотетическом киллере, Слава сегодня к концу рабочего дня проявил бдительность. В это время откуда-то из Дагестана приперлись заказчики и на беду свою оказались лицами кавказской национальности. Свое положение они усугубили тем, что попытались в кабинете Дона как-то резко, как показалось Славику, открыть кейс с бумагами. Славик ловко положил всех на пол и обыскал. При этом он очень громко отдавал команды, и на шум со всего офиса сбежались наши люди. Заказчики, понятное дело, остались очень недовольны и сообщили Дону, что его начальник службы безопасности — очень опасный тип, и вообще. Мне стало сразу как-то хорошо на душе. Когда узнаешь, что не один ты опростоволосился, всегда приятно. Немного похохмили, добили ужин, спиртное на этот раз проигнорировали, и разбрелись кто куда по разным углам большого дома. Я объединился со Славиком и Серегой, и мы минут 40 сидели в холле, потягивали пиво и обсуждали диспозицию. В принципе, как теоретик против них, я ноль, поскольку они оба имели за плечами солидный опыт работы в органах, а потому я только делал круглые глаза и внимательно слушал соображения этих двух пинкертонов. За полгода, проведенные в фирме, я обоих достаточно хорошо изучил. Несмотря на кажущуюся безалаберность и пассивность, которая поначалу меня здорово доставала, эти парни были мастерами своего дела. В данный момент это обстоятельство меня ободряло. Приятно работать с надежной командой, когда ситуация может вот-вот закрутиться в штопор. В принципе, и телохранители наши, при всей их неповоротливости, были ребятами надежными. Недаром их отбирали профессионалы по одним им понятным критериям. При всех своих недостатках они были до конца преданы хозяину. А я по собственному опыту знаю, как это важно, когда за твоей спиной стоит пусть не ас, но настоящий мужик, товарищ. Если тебе грозит опасность, он, возможно, не сумеет провести какой-то потрясающий прием, зато защитит грудью. По ходу разговора Славик без всяких подковырок сообщил, что эксперт из лаборатории определил, что порошок, который я наскреб, это водоэмульсионная краска. Я несколько сконфузился и не стал развивать эту тему. Закончив обсуждение диспозиции, Славик с Серегой решили на улице пост не выставлять, поскольку в доме была целая куча людей со стволами. Шесть мужиков, не считая Дона. Обсудив все нюансы, Серега созвал телохранителей и назвал им их посты на ночь. Мне не очень понравилось, что в ничейной комнате на втором этаже никто не находился, но я сдержался. Там вообще никто никогда не спал, кроме гостей. А Сереге, наверное, виднее. Разошлись. Я прихватил из холодильника банку пива, отметив, что это становится дурной привычкой, взял Вайнера и отправился к себе. Почитав с полчаса, я обнаружил, что скоро полночь, а спать совсем не хочется, днем выспался. Кроме того, что-то здорово беспокоило, опять всплыло давешнее ощущение незавершенности. Итог получался неутешительным. Весь день шарахался в поисках несуществующего киллера, испортил крышу и люк, лопухнулся во многом, как перепуганный стажер первогодок. Отчасти утешало то, что Славик тоже свалял дурака в офисе, но особого успокоения это обстоятельство не давало. После некоторых размышлений мне вдруг в голову пришла мысль, которой можно было бы обзавестись гораздо ранее, в самом начале поиска гипотетического киллера. Я даже застонал от досады. «Ну надо же, а!»